Затем юноши во всем красном, в венках из маиса, подносили идола на носилках к подножию великого храма пирамидальной формы. По крутым и узким ступенькам этого храма его поднимали под звуки флейт, труб, рожков и барабанов. Пока они поднимали идола, присутствующие при этом люди стояли внизу с выражением глубокого преклонения и страха. Когда юноши поднимались на вершину и устанавливали изображение в специально приготовленной для этой цели беседке из роз, другие юноши усеивали цветами разных видов внутреннюю и внешнюю часть храма. После этого из храма выходили девственницы с кусками смеси из свеклы и поджаренного маиса в виде больших костей. Они передавали их юношам, которые поднимали их наверх и возлагали к ногам идола, заполняя ими все окружающее его пространство. Указанные куски смеси носили название мяса и костей вицелепуцли. После возложения костей появлялись старейшины храма, жрецы, левиты и другие служители культа. Они шли друг за другом в строгом порядке, в соответствии с саном и древностью рода. Тут не допускалось никаких исключений. И каждый в зависимости от сана и занимаемой должности носил покрывало особого цвета и покроя. Головы этих старейшин украшали венки, а шеи – гирлянды цветов. За ними несли статуи богов и богинь, которым они служили, в таких же нарядах. Выстроившись в определенном порядке вокруг костей вицелепуцли, они совершали обряды, сопровождаемые пением и танцами, с помощью которых освящали и благословляли мясо и кости идола, после чего воздавали им божеские почести. Посмотреть на это величественное зрелище собирались все жители города. Мексиканцы со всей строгостью соблюдали следующую заповедь. В день праздника идола вицелепуцли есть нельзя ничего, кроме теста с медом, из которого делали идола. Да и его разрешалось есть лишь на рассвете, а всякую другую пищу и воду запрещалось есть и пить до полудня. Нарушение этих правил они почитали дурным предзнаменованием, даже святотатством. Зато по окончании обрядов ацтекам дозволялось есть все, что угодно. Пока длился этот обряд, они прятали от своих маленьких детей воду, а тех, которые достигли сознательного возраста, увещевали не пить ее. Это правило они соблюдали весьма строго. В противном случае гнев Божий обрушился бы на них и повлек за собой неизбежную смерть. По окончании обрядов, плясок и жертвоприношений ацтеки разоблачались. Жрецы и высшие служители храма снимали с идола все украшения и особыми священными тесаками разрезали его на множество кусков. Эти куски употреблялись для причащения и давались сначала знати, а потом всем остальным мужчинам, женщинам, детям, которые принимали их со слезами, трепетом и преклонением, что являло собой прямо-таки поразительное зрелище. Ацтеки выглядели весьма опечаленными тем, что съели плоть и кости Бога. Те, у кого в родне были больные, просили дать им куски для них и уносили с великим благоговением и преклонением. На основании этого любопытного отрывка можно заключить, что еще до прихода миссионеров-христиан жителям Древней Мексики было знакомо учение о присуществлении, в соответствии с которым они справляли свои торжественные религиозные обряды. Они верили, что освящая хлеб, жрецы превращали его в саму плоть Бога и что, следовательно, все, кто вкусил этого освященного хлеба, поглотили частицу божественной сущности и установили посредством нее таинственную связь с Богом. Также арии Древней Индии задолго до возникновения и распространения христианства были знакомы с учением о присуществлении или магическом превращении хлеба в плоть. Жертвенные рисовые лепешки, согласно учению брахманов, служили заменой человеческих жертв и благодаря действиям жреца действительно превращались в тела людей. Когда, например, она, то есть рисовая лепешка, существует в виде рисовой муки, это волосы. Когда жрец поливает муку водой, она становится кожей. Когда он замешивает тесто, она становится плотью, ведь в таком случае она приобретает упругость, а тело также есть нечто упругое. Когда он ее печет, она становится костью, ведь в таком случае она становится чем-то прочным, а именно такова кость. А когда он вынимает ее из огня и поливает маслом, она превращается в костный мозг. Всю эту процедуру они называют пятикратным принесением животного в жертву. Теперь мы отлично понимаем, почему в день торжественного причащения телом Бога древние жители Мексики отказывались от принятия всякой другой пищи, кроме освященного хлеба, который они почитали плотью и костями Бога, и почему до полудня им воспрещалось пить какую-либо жидкость, даже воду. Поступали они так, несомненно, из боязни осквернить частицу тела Бога в своих животах соприкосновением с обычной пищей. У криков и семинолов тот же благочестивый ужас принял, как мы видели, более радикальную форму. Прежде чем отважиться прикоснуться к первинам урожая, они промывали свои внутренности сильным слабительным. На празднике зимнего солнцестояния в декабре ацтеки убивали статую своего бога Гуицилопочтли, после чего употребляли ее в пищу. Перед началом этого торжественного обряда из семян различных сортов, замешанных на детской крови, они лепили статую бога в образе человека. Кости бога были представлены кусками древесины акации. Статую ставили на главный алтарь храма, и в день праздника сам царь окуривал ее благовониями. Утро следующего дня статую снимали с алтаря и ставили на ноги в огромном зале. Затем жрец, он звался Кицалкоатлем и действовал от имени этого бога, вынимал дротик с кремниевым наконечником и силой, метнув его в грудь статуи, пронзал ее насквозь. Это так назывался умерщвлением бога Гуицилопочтли, чтобы его можно было съесть. Один из жрецов вырезал сердцевину статуи и давал царю съесть ее. Остальную часть статуи делили на мелкие кусочки, которые раздавались всем ацтекам от мала до велика, включая новорожденных младенцев мужского пола. Женщинам же прикасаться к этому деликатесу запрещалось. Этот обряд носил название Теоцеато, то есть «Бог съеден». К другому празднику мексиканцы вылепливали статуэтки в виде людей, которые символизировали горы, покрытые шапками облаков. Эти изображения лепили из теста, приготовленного из семян разных сортов, и одевали бумажные украшения. В одних районах изготовляли 5 таких статуэток, в других 10, а в третьих целых 15. И поклонялись, поставив их в молельни каждого дома. 4 раза за ночь им в крошечных сосудах приносили подношения в виде пищевых продуктов. Всю ночь в молельнях не смолкало пение и игра на флейтах. На рассвете жрецы пронзали эти изображения веретенами, отрубали им головы, вырывали сердца и приносили их хозяину дома на блюдце. После этого их съедали домочадцы, прежде всего слуги, которые, съев, были застрахованы от недомоганий, которым, как считается, подвержены те, кто пренебрежительно относится к культу этих божеств. В Ариции много маниев. Теперь мы получаем возможность объяснить поговорку «в Ариции много маниев». Мания – римляне называли каравай в форме людей, выпекаемые, видимо, главным образом в Арицией. Но маниями римляне называли не только эти караваи, но также мать и бабушку духов, которым на празднике Кампиталии они посвящали шерстяные изображения женщин и мужчин. Эти изображения вывешивались на дверях всех римских домов по одному, на каждого свободного домочадца и по одному, но с другой стороны, на каждого раба. Делалось это потому, что в этот день повсюду якобы бродили души умерших, и была надежда, что они, по доброте ли душевной или просто по оплошности, вместо жителей дома захватят с собой их статуэтки. Эти шерстяные куклы, сообщает предание, пришли на смену древнему обычаю принесения человеческих жертв. Фрагментарность и недостоверность находящихся в нашем распоряжении данных не дает нам возможности построить доказательную теорию. Можно, однако, выдвинуть гипотезу, что булки в человеческой форме, выпекаемые в Арицеи, служили причастными хлебами и в древности, когда священного царя леса каждый год предавали смерти. Булкам этим, подобно фигуркам из теста мексиканских богов, придавали черты сходства с ним, и верующие ими причащались. Ведь принесением человеческих жертв сопровождались также мексиканские обряды в честь бога Гуицилопочтли. Таким образом, предание, гласящее, что манием звали основателя священной рощи в Арицеи, от которого произошло де много маниев, представляет собой этимологический миф, изобретенный для того, чтобы объяснить название обрядовых хлебов – мания. Смутный отзвук изначальной связи этих хлебов с человеческими жертвоприношениями, видимо, дает себе знать в рассказе о том, что изображения, посвящаемые маниям на празднике Кампиталии, пришли на смену принесению человеческих жертв.